Глава 32. Депрессия. Когда мы слышим, что у человека депрессия, то часто имеем некоторое представление о том, что это значит. Он может чувствовать себя безнадежным, потерянным, даже если находится там, где должен быть, испытывать чувство вины, даже если не совершал никаких преступлений. Ему может казаться, что все его существование ничего не стоит. Ничто из того, что он делает, не выглядит для него достижением. Многие люди, страдающие депрессией, могут находиться рядом с любимым человеком, с которым хотели бы быть рядом, и все равно чувствовать, что они должны быть где-то в другом месте. Многие люди с депрессией чувствуют, что упускают жизнь, даже если не могут точно определить, чего именно им не хватает. Наряду с этим депрессия может сопровождаться неспособностью получить хоть какое-то облегчение. Она усугубляется тем, что часть сознания человека знает, что он испробовал столько способов успокоиться, столько предложений от друзей, членов семьи и близких, что возникает чувство неудачи, поражения, которое усугубляет подавленность. Если человек упорно работает над тем, чтобы найти способ изменить депрессивное состояние, преобразовать его, найти способ преодолеть и успокоиться, но ничего из этого не помогает, у него может возникнуть ощущение, что он подвел тех, кто заботится о нем. Он даже может почувствовать, что подвел своего психиатра, консультанта или другого медицинского работника. Кроме того, есть еще само слово «депрессия». Жить с ней – это одно, а метка с этим ярлыком может выглядеть как проклятие, потому что депрессия – это не название физической проблемы, которую может обнаружить врач. Тогда все бремя ложится на человека, страдающего этим расстройством, и депрессия становится необъяснимой, загадочной. Поэтому это состояние такое тяжелое, буквально разъедающее сердце и душу человека. Постоянное чувство обреченности, неудовлетворенности, страха, вины и стыда – все это смешивается и превращается в одно большое чувство, которое можно описать только этим призрачным словом, которое все используют – депрессия. Больше, чем состояние ума. Как и тревожность, депрессия у всех протекает по-своему, сопровождается разными ощущениями. Легко пользоваться выражением «в депрессии», когда вы не страдаете от нее всерьез. Так обычно говорят люди, которые в определенные периоды жизни испытывают очень слабую депрессию, что само по себе непросто. В то же время другие люди находятся из-за депрессии в крайне тяжелом эмоциональном состоянии. Такой диапазон проявления этого расстройства создает путаницу для представителей медицины. Депрессия – это не то душевное состояние, в котором человек остается специально, хотя многие и по сей день считают, что это именно так. И это еще одна причина, по которой так трудно жить с этой болезнью. Депрессия все еще рассматривается как состояние сознания, в котором человек решает оставаться сознательно, чтобы манипулировать окружающими, например, членами семьи, друзьями и любимыми. Если это состояние сочетается с другими психическими заболеваниями, люди и специалисты, окружающие человека, обычно относятся к ней более серьезно. Если же оно является просто депрессией как таковой, ее очень сложно воспринимать всерьез, особенно если она протекает в тяжелой форме. Люди, страдающие депрессией, знают, что у них именно она. Такое отклонение моментально осознается человеком. Хотя причина или пути возникновения заболевания могут быть непонятными, и человеку трудно описать депрессию, он знает о ней, знает, что это за чувство и что оно реально. Непонимание современным миром депрессии проявляется в неоднозначном к ней отношении. С одной стороны, присутствует нежелание воспринимать ее всерьез. С другой, принято говорить, если вы страдаете депрессией, у вас могут быть такие-то симптомы, поэтому принимайте вот это лекарство. Антидепрессанты часто назначают, даже если человек страдает совсем не от депрессии. Люди с этим отклонением впадают в отчаяние. Если они борются за облегчение состояния и выход из депрессии, то готовы попробовать все, что угодно. Иногда это состояние становится настолько тяжелым, что они теряют интерес к борьбе и даже желание лечиться. Это часто показывает, является ли случай депрессии легким или тяжелым. При легкой форме человек будет бороться, как рыба, которую только что вытащили из воды. Люди с более тяжелой формой депрессии вместо этого становятся подобны ослабевшей рыбе, задыхающейся лежа на берегу от нехватки воздуха и утратившей всякое стремление к борьбе. Депрессия – это нечто вроде наличия внутри вас чего-то чужеродного или чуждого самому вашему существу и тому, кто вы есть как личность. Никто не хочет быть в депрессии так же, как никто не хочет быть физически больным. Депрессия – это как инопланетянин, который проник в тело, захватил и перепрограммировал его так, что человек больше не может чувствовать и не в состоянии регулировать свои переживания. Поэтому он ощущает онемение, теряет контроль над своей жизнью и чувствует, будто он не находится в своем собственном теле. Это внетелесный опыт, который не приносит ни удовольствия, ни счастья и не является результатом переполняющей радости. Скорее наоборот, это внетелесное переживание ужаса, сопровождающееся чувством потери и даже ненависти к самому себе. Неназываемое знание. Лучший способ понять депрессию – знать, что есть нечто еще, занимающее место в голове человека. Что-то мешает его мозгу, сознанию, подсознанию и разуму. Если первоначальная причина депрессии частично идентифицируема, например, если в жизни человека произошло очень большое разочарование или тяжелая утрата, или сложилась чрезвычайно сложная ситуация, значит, это событие занимает место в его сознании. Может возникнуть ощущение, что справиться с ситуацией невозможно, и тогда человек может впасть в тяжелую депрессию. Существует также депрессия, которую идентифицировать невозможно. Когда она подкрадывается и охватывает нас по причине, которую мы не можем точно определить, мы имеем дело с внешним фактором, которого не должно быть в теле, но тем не менее он есть в теле и мозге. Человек даже не подозревает, что в его мозг что-то проникло, не говоря уже о том, что именно. Не имея возможности назвать причину, человек сталкивается с проблемой саботажа мозга. Если депрессия возникла сразу после какого-либо вида заражения или токсичного воздействия, и вы очень хорошо об этом осведомлены, и поэтому быстро связываете все точки, у вас будет опора в борьбе с депрессией. Вы сможете сказать: «Мне кажется, это произошло из-за воздействия, которому я подвергся». Наличие ответа на вопрос о том, когда это началось, может значительно помочь человеку в депрессии. Однако такое случается редко. И даже если поначалу есть подозрение, что депрессия возникла после воздействия или заражения, со временем об этом легко забыть, потому что она может стать похожей на огромную черную дыру, из которой трудно выбраться, поскольку проходит все больше времени. В голове поселяются сомнения, и человек теряет доверие к собственной памяти. Депрессия – это не химический дисбаланс в мозге, как принято считать в медицине. Это не уход от жизни, лень, игнорирование обязанностей или стремление спрятаться от мира, как нам иногда внушают. И это не то состояние, когда на жизнь просто махнули рукой из-за слабости, как часто говорят в обществе. Люди, страдающие от депрессии, нередко описывают свое состояние оцепенения, полного отсутствия каких-либо чувств, безразличия к тому, наступит ли завтра конец света. Это не делает таких людей бессердечными или бездушными. Страдающие от депрессии весьма далеки от этого. Сила распознавания души. Самая главная причина, по которой депрессия является одним из самых тяжелых испытаний для многих, заключается в том, что в эту проблему вовлечена душа. Место внутри мозга, с которым связано чужеродное загрязнение или воздействие, является тем же местом, где обитает и наша душа. Страдающие от депрессии являются как раз противоположностью бездушных людей. Напротив, в этот момент жизни они находятся в большей связи со своей душой, чем многие другие, не страдающие депрессией. В период болезни они становятся чувствительными к душе. В этом заключается сила, а не слабость. Депрессия – это сигнал души, что что-то идет не так. Когда болезнь длится долго, душа обнаруживает инородное тело, агрессора, субстанцию обитающих в том же самом месте, где и она сама. Депрессия – это форма неправильно понятого откровения о том, что внутри тела что-то не так. Это не вина человека. Это что-то никогда не должно быть внутри тела. Душа говорит: «В храме появился захватчик». Душа страдающего депрессией человека говорит ему, что существует проблема и необходимо пройти процесс очищения. Она посылает сигналы и предупреждающие знаки. Поскольку у нас нет ключа к тому, как интерпретировать эти сигналы о загрязнении и воздействии, мы не знаем, что именно не так. Болезненная утрата, травмирующая напряженность и стресс надпочечников. После того, как мы переживаем большой выброс адреналина из-за конфликта, эмоциональной раны или травмы, душа становится гиперсознательной, даже если этот выброс произошел в режиме «бей или беги», который вызывается искусственным путем в результате ежедневного употребления кофеина. Теперь мозг соотносит любой уровень адреналина режима «бей или беги» с травмой. После пережитой утраты или тяжелого испытания, даже если серьезная травма уже позади, человеку все еще приходится переживать подъемы и спады жизни. И это значит, что часто запускается режим «бей или беги», в том числе обусловленный употреблением кофеина. Теперь душа ассоциирует любой подобный, даже самый слабый выброс адреналина с прошлыми трудностями самого высокого уровня. И это происходит даже в том случае, если человек не особенно активно думает о первоначальной травме, поскольку душа является частью подсознания. Эта чувствительность души есть сила. Ваша душа распознает печаль от перегруженных надпочечников и или насыщение клеток мозга адреналином, то есть опознает борющийся мозг, который пытается преодолеть постоянные скачки адреналина. Если депрессия начинается в момент эмоционального удара, а затем продолжается в тяжелой форме, такое длительное течение заболевания говорит о том, что существует другой источник, ответственный за депрессию. Либо эмоциональная травма спровоцировала одну из перечисленных далее причин, ответственных за депрессию, либо она произошла одновременно с одним из этих дополнительных воздействий. Присутствие патогенов. Многие люди испытывают депрессию из-за того, что душа обнаруживает в организме патоген. Например, вирусы, попадая в организм, создают токсины, которые могут проникать в мозг и усиливать воспаление. Душа обнаруживает и чувствует это воспаление мозга и нервов. Вот еще одна причина, по которой вы можете впасть в депрессию из-за патогенов. Когда они передаются от человека к человеку, то могут переносить информацию от одного к другому. Когда вы заражаетесь патогеном, например, вирусом, до того, как попасть к вам, он мог жить в организмах многих людей и передаваться через многих людей в течение многих лет и даже десятилетий. По пути он собирал информацию о трудностях или утратах других людей, включая их эмоциональные переживания. Вирус записывает эмоциональное состояние человека, которое приводит в действие его надпочечники. Если кто-то, имевший вирус до вас, будь то человек, который передал его вам, или любой другой, у которого был этот вирус до вас, страдал от депрессии по любой причине, вирус несет с собой эту информацию. По сути, он принимает энергию каждого человека. Это что-то вроде отпечатка. Чувствительная душа может распознать патоген, излучающий энергию и частоту 30, 50, 80-летней, иногда даже 100-летней давности. Некоторые из них могут быть очень старыми. Не каждая душа способна обнаружить это. Однако у многих людей, страдающих от депрессии, душа способна это почувствовать. Чувствительная душа может уловить, в какой обстановке «бей или беги» патоген жил у предыдущих людей, а еще она может считывать энергию этих патогенов и даже кое-что из истории. Вредные тяжелые металлы и токсичные химикаты. Токсичные тяжелые металлы имеют вес, даже когда они существуют в виде мельчайших частиц, а это означает, что они тяжелые для тканей мозга. Некоторые люди чрезвычайно чувствительны к повреждениям мозга. Это ни в коем случае не значит, что они слабы. Это значит, что когда в мозге поселяется инородный захватчик, например, токсичный тяжелый металл, он может быть более заметен для их души. Вредные металлы также вызывают короткое замыкание в электрической сети мозга, даже если это не очень заметно. Души некоторых людей могут обнаружить, что с электричеством мозга что-то не в порядке, и это распознавание может проявиться в виде депрессии. В некоторых случаях душа даже понимает, каким образом эти металлы попали в организм. Она может обнаружить поступление токсичных тяжелых металлов через фармацевтические препараты, независимо от того, случилось это в детстве или в зрелом возрасте. Душа также ощущает, какую цену платит человечество за добычу металлов в некоторых из самых опасных шахт на планете, таких как ртуть и других, добытых столетия назад. Эти металлы передавались из поколения в поколение в результате воздействия окружающей среды. Когда в мозг попадают чужеродные тяжелые металлы, добытые в любую эпоху, очень чувствительная душа может уловить страдания и человеческие жизни, потерянные за всю промышленную историю этого металла. Когда такие токсины, как пестициды, растворители, ароматизаторы, чистящие пищевые химикаты, придающие мозг, находятся внутри него, чувствительная душа способна распознать, что эти яды проникают в клетки мозга и остаются в них. В некоторых случаях вредные металлы и или токсичные химикаты все время находятся в мозге, и при этом депрессии не наблюдается. Затем происходит эмоциональная травма, которая провоцирует предателей мозга, чтобы вызвать тяжелую депрессию. Как это происходит? Во-первых, выброс адреналина, сопровождающий травму, создает в мозге крайне закисленную среду, в результате чего металлы быстрее подвергаются коррозии. В то же время, чтобы пережить эмоциональное потрясение, требуется значительное количество питательных веществ и других ресурсов мозга. Раньше сильный мозг со всеми необходимыми ему запасами пересиливал такие проблемы, как токсичные тяжелые металлы. В результате травмы запасы питательных веществ, фитохимических соединений и гормонов мозга могут быстро исчерпаться, что приведет к развитию в нем дефицитов. Когда мозг ослабевает от закисления и недостатка нужных веществ, проблемы и загрязнения, которые уже существовали в нем, могут дать о себе знать. Дефициты. Даже если эмоциональная травма не истощает запасы, мы можем испытывать дефициты мозга, о которых вы подробно узнали в главе 7 «Ваш выгоревший дефицитный мозг». Люди, страдающие от депрессии, часто чувствуют, что им чего-то не хватает, они чего-то лишены, какой-то части себя. Они могут ощущать пустоту и неудовлетворенность. Это их душа распознает, что в мозге чего-то не хватает. Она выявляет нехватку важнейших питательных запасов мозга, таких как электролиты. Верните себе свой мозг. Когда человек страдает от депрессии, особенно если это легкая форма и он еще не утратил боевой дух, он часто ищет способы устранить заболевание, улучшая свое настроение. Такие люди стараются продолжать жить своей жизнью, поддерживать и радовать себя. Они будут кататься на велосипеде, проводить время с друзьями, разговаривать с психологом, брать отпуск и отгулы на работе, если это возможно. Они будут прислушиваться к советам. «Почему бы тебе не сделать это? Почему бы тебе не пойти сюда? Возьми перерыв, академический отпуск, займись поиском себя». Люди начинают копаться в себе, искать что-то, думая, что они должны что-то найти. На самом же деле они пытаются исцелить свою душу, потому что она распознала физическую проблему в мозге. Теперь, когда вы знаете, какими могут быть эти проблемы, вы можете помочь своей душе иным способом. Вы можете напрямую решить проблемы перенасыщения адреналином, воздействия загрязняющих веществ и дефицитов и в процессе исцеления обрести чувство целостности, которого вам так не хватало. Если депрессия подвела вас к той точке, когда вы не можете больше бороться, если это долговременное заболевание в тяжелой форме, и оно привело вас к ощущению, что выхода нет, теперь вы видите, что есть совершенно новый способ взглянуть на то, через что вам пришлось пройти. Вы можете воссоединиться со своей душой, снова почувствовать себя самим собой, найти себя, удовлетворяя физические потребности мозга, взять реванш. Для получения дополнительной целевой поддержки при депрессии, помимо того, что предлагается в части 6 «Как вернуть свой мозг», обратитесь к протоколам «Депрессия», «Таинственное хроническое чувство вины» и или «Сезонное аффективное расстройство» (САР), размещенным в книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты».